А Давид слушал, и дьявольское его сверхчутье подсказывало. Ладинский знает, что говорит, все так и будет. Ну, видел он, что не посвященный этот академик. Ну и что? Все равно после доклада подошел к нему и спросил. «Василий Евгеньевич, а вы сами верите в предсказание будущего?» «Эх, молодой человек!» — вздохнул Ладинский. «Молодой человек, я давно уже ни во что не верю и вам не советую. А будущее можно и нужно рассчитывать, чем я и занимаюсь, между прочим». «Вы меня не поняли, наверное, Василий Евгеньевич. Вы верите, что ваши расчеты влияют на исход событий в будущем?» «И в это тоже не надо верить, чудак вы человек. Это очевидная истина. Во-первых, в силу известного физического закона о влиянии любого прибора на измеряемую величину, а во-вторых, разве не для того мы с вами вместе создали этот фонд спасения мира? Именно для того, чтобы активно влиять на происходящее». Разговор-то был, в общем, чисто теоретический, но потом Давид и ни раз, и ни два вспоминал его, улавливая в каждой реплике скрытый смысл. Неужели такое возможно? Два человека, ну, не самых простых человека, гениальный академик Ладинский Пестель и чокнутый посвященный экстрасенс Давид Маревич, постояли минут пять рядом на узкой улочке, сбегающей к пронзительно-синему морю, обменялись уникальной информацией, выкурили по сигарете и — бац! 19 августа, ГКЧП, танки на улицах, развал империи. Смешно связывать напрямую? Наверное, смешно. Но так уж вышло. У Давида связалось, и не до смеха было. А в остальном Ялта была Ялтой, нормальным сказочным городом на берегу сказочного Черного моря посреди сказочной теплой весны. И все как будто помолодели, и даже никто ни на кого не злился, никто никому не завидовал, да и зачем? Геля резвился с Лидой Кубасовой, при том, что полконторы лично и хорошо знала его Верку. Быть может, не самую замечательную женщину на свете, но любящую и заботливую. Плавник был верен своей Илоне, а она ему, что уже начинало казаться всем даже трогательным. А Попов, любитель самых юных девочек, тайно встречался с Юлей. И выглядело это ужасно смешно, ведь какие к черту тайны могут быть в родном коллективе? Про неженатых и говорить не стоило. Обстановка располагала. И даже самые безнадежные импотенты во время Ялтинской конференции приводили к себе в номер каких-нибудь девушек. Так шли дни. Цветущие магнолии, олеандры и глицинии, массандровские мускаты, игристые вина, странные, очень вкусные мексиканские сигареты «Импала» с ментолом за 5,50 в местном магазине, вкуснейшие копченые куры, домашняя колбаса, зелень и корейская морковка с рынка, эротические фильмы вечерами и ночами по кабельному каналу отеля и нежные, страстные «люблю тебя, люблю», которые только здесь, на юге, под запах роз и моря, под пение цикад и шелест волн, звучит так сладко и неповторимо. И совсем не важно, что цикады не поют в мае. Совсем не важно. Ради этого, в сущности, стоило наплевать и на Гастона, и на Гелю, и на всех прочих евреев французского происхождения, а также хохлов с древнеримскими именами. А какие вопросы обсуждало высшее руководство ГСМ на своих закрытых собраниях по ходу форума, Давид совершенно не запомнил, хотя все их исправно посещал и даже пьяным вроде не был. Больше того, как раз тогда, перед отъездом в Крым, поводом стал шальной гонорар, кажется, из Нового мира. Давид, на все имевшиеся наличие деньги купил фантастическую по тем временам игрушку – видеокамеру National, почти по цене нового автомобиля, и взял ее с собой. Он отснял в Ялте 6 кассет, не слишком разделяя, где личные интимные кадры, а где общественно значимые. Монтажом собирался заняться в Москве, и уж тогда появятся на свет 2 выдающихся произведения киноискусства. Одно об исторической Ялтинской конференции 2. Другое лирическое об их с Маринкой чудесном отдыхе. А за 2 дня до отъезда подошел Дима Фейгин и небрежно так передал: «Дэйв, Гастон просил тебя зайти к нему в номер». «Зашел». В номере у Гастона сидели все отцы-основатели. На сдвинутых столах водка, вино, помидоры, зелень, копченое мясо и сало. Женщин никого. Мальчишник или военный совет. На второе, похоже, больше, уж слишком публика солидная. Гастон улыбнулся и спросил вдруг на «ты»: «Водки выпьешь?» От неожиданности Давид сразу согласился. Хотя почувствовал подвох, напряженность какую-то в воздухе. И пока он опрокидывал рюмку и заедал мокрым куском чего-то, во что слепо ткнулась рука, Гастон прокомментировал с дурацкой улыбкой: «Знаете, Давид, великий хирург Пирогов во время войны, прежде чем отстричь солдатику ногу, предлагал ему водки откушать». Да Гастон-то сегодня на веселе! Это было поистине необычное зрелище. А вот шутки у Гастона нехорошие. Давид очень ясно ощутил, как холодный ланцет полоснул по сухожилиям, скривился от боли, застонал еле слышно и чуть не рухнул на пол. Уже через секунду все прошло. Захохотавшая над остротой Гастона публика ничего и не заметила. «Так вот», — взял вдруг слово Чернухин, — «вопрос-то на самом деле серьезный, Давид. Мы хотели поинтересоваться у вас, зачем вы производили здесь видеосъемку?» «Что?» Как хорошо, что он уже все прожевал и проглотил, особенно водку, иначе пришлось бы долго кашлять. «Как, то есть, зачем? Для истории?» «Куда вы собираетесь передать эти пленки?» «Никуда. Вы что, чисто для себя, для внутреннего пользования в ГСМ?» «И где вы намерены хранить кассеты?» Жесткий, профессионально продуманный допрос. Майор Терехов и тот разговаривал с ним мягче. Давид был полностью выбит из колеи. «Какая разница, где?» «Большая. Вы хоть понимаете, что это видеоматериал, содержащий информацию политического и конфиденциального характера? Вы обязаны сдать эти материалы нам», — резюмировал Чернухин. «Я обязан?» Вся эта комедия абсурда никак не укладывалась у Давида в голове. Он чисто случайно попал взглядом в Гелю. Тот смотрел жалостливо, по-собачьи, и, выразительно моргнув, развел руками. Полная беспомощность. «Матерь Божья! Да кто же здесь начальник?» Гастон зачем-то выпил больше нормы и пытался все свести на шутку. Попов с едва скрываемым удовлетворением кивал головой, мол, мы же вас предупреждали. У Гросберга лицо имело растерянное и отстраненное выражение типа: «А я-то здесь при чем?» Юра Шварцман стыдливо прятал глаза. И только композитор Достоевский, незаменимый хозяйственник и матерый военный разведчик, смотрел на Давида прямым, ясным, честным и, ё-моё, сочувственным взглядом. Давид еще раз прикинул, от кого можно ждать поддержки. Понял, не от кого. и, резко развернувшись, бросил уже через плечо. «Сейчас принесу».